разных станциях метро, на разных остановках, где я не твой герой. При этой обстановке с тобой такой робкий, на тренировке смелый. Мне без тебя день целый не проживу, не сумею. Короткие гудки, тут занята линия. Ты для меня как лилия, я покрываю синим. Беги теперь от меня, разбивай души. Уверенно так лучше, он все эфиры глушит. Этот ноябрь навечно наравне с июлем. Этим поцелуем, что разум пронзил пулей, вырвала эти страницы, даже не сделав наркоза. В этом и есть твой козырь, тогда двойную дозу. Ты меня променяла, я подарю всем гвоздики. Тебе других парней мало, он для тебя гости дикий. Мне бы увидеть тебя, мне это очень нужно. Твои глаза оружие, плюс боль в дикую стужу. Только пустота, я для фанатов в обложке. Ты доведешь до крайности, до пламени подложкой. Нет никого дороже, сюда никто не сунется. Не доведет до суицида, знакомая с улицы. Забудь его лицо, ему и так не спится. Вставляй свои спицы, но тут уже не скрыться. Время возьмет свое, ты наберешься опыта. Но сердце будет копать и услышишь грохот хохота. Ты станешь мне не нужна, не те персонажи. Я без тебя лажа, а с тобой отважен. Мы не покажем никому то, что придумали в страсти. Пока не кончится пастик, буду рвать словом пастик. Тут люди пластик, все не читам. Не, ты написала книгу, а я читал. Нет, не надо мне читов, я проживу занудой. Мне без тебя трудно, ты для меня изумруды. Ты первая из всех, кто примешал мне в кровь эндорфин. Я без тебя один, брошен другими людьми. Ты лишила поддержки, стерла все мысли. Ирония судьбы, один патрон, но выстрел. With a silver spoon in her mouth, she probably had.